Глава 17. Аркадий Николаевич потянулся за вторым пирожком. Шкатулка ни о чем не говорит. Подобную можно купить в антикварном магазине на блошином рынке. Наталья Михайловна больна. К сожалению, когда ее привезли к нам, всех сопроводительных документов не было. Хорошо, хоть паспорт прилагался. А вот история болезни отсутствовала. Думаю, она давно неадекватна. Евсюкову осматривал психиатр, выписывал лекарства. Она их принимает, и особых проблем у нас с ней не было. «Как Евсюкова попала в приют?» — заинтересовалась я. Доктор схватил третий капустник. «Мне больше по душе слово «санаторий». Печальная история, как, впрочем, и у всех здешних обитателей. Семену Владимировичу позвонил наш основатель и главный спонсор. Он и попросил приютить даму с проблемами. Игорь Николаевич владеет крупным строительным бизнесом, одно из его направлений — расселение коммуналок в центре Москвы. Жильцам покупают отдельные квартиры, здание ремонтируется, в него въезжают богатые люди. В одной из квартир жила Наталья Михайловна. Риэлтор с ней договориться не смог. Сообщил хозяину о своей неудаче. Когда мы за ней приехали, очень расстроились. У бедняжки в комнатушке царил полный раскардаш, чем она питалась, непонятно. Соседи рассказали, что когда Наталья Михайловна в 2005-м въехала в коммуналку, она вела себя странно, но вреда от нее не было. Евсюкова ни с кем не общалась, по коридору проскальзывала тенью, однако вовремя оплачивала коммунальные услуги. По расписанию мыла санузел и кухню, с другими жильцами была вежлива, никогда не грубила. Правда, сторонилась мужчин, в особенности молодых. Там в одной комнате жил старичок, так у него с Натальей что-то вроде дружбы наметилось. Дедушка с пенсии вафли ей покупал. Они часто мирно беседовали. А вот когда вернулся из армии сын соседки, Наталья Михайловна заперлась в своей комнате, днем даже в туалет не выходила. На кухню по ночам выползала. Мылась, как все спать лягут. Потом юноша уехал, и Евсюкова вернулась к прежнему образу жизни. Учитывая шрамы на ее руках, считаю, что она могла быть жертвой жестокого обращения. Над ней издевался представитель сильного пола. Отец, брат, любовник. «Или сын», — тихо добавила я. Аркадий Николаевич крякнул. «Экие вы, женщины, упертые! Если что, в голову себе вобьете, потом клещами не вытащить!» Я мило улыбнулась, мысленно дополнив фразу. «А среди мужчин встречаются такие, кто имеет свое, причем всегда правильное мнение и категорически отказывается признавать чужое». «Верочка мне про телевизор рассказывала, как Наталья его разбила», — вдруг вспомнила Ада. «Это ведь агрессия?» «Нет», — отмахнулся врач. «Наверняка случайность». «Что произошло с телевизором?» — полюбопытствовала я. Аркадий Николаевич покосился на изрядно опустевшее блюдо с пирожками. У Евсюковой сломался телевизор. Они с Верочкой, которая тогда о Наташе заботилась, спустились вниз в общую гостиную. Обнаружив, что там прохладно, медсестра вернулась сюда, чтобы принести для подопечной шаль. И тут грохот, звон, вопль. На шум примчались дежурные с ресепшн, я, пара медсестер. И что мы увидели? Жидкокристаллическая панель на полу валяется, вся в дребезге. Евсюкова на ковре сидит, рыдает. Я понял, что случилось. Наталья встала, подошла к двери, плечом задела телевизор, тот упал. Бытовое происшествие. Верочка тоже сначала так решила, но когда она Наталью назад отвела и послушала, что та говорит, изменила свое мнение, сказала Ада. Оказалось, Евсюкову испугал фильм, только непонятно какой. У нас же 100 каналов ловит. Потом, когда нам телек отремонтировали, Наташа Вере несколько месяцев включать его не разрешала. Кричала: «Нет, не хочу смотреть, там он, убил всех, он там». Скорее всего, Наталья Михайловна нарочно панели разбила. Кстати, это примерно полгода назад случилось. А недавно, когда я случайно какой-то сериал включила, Евсюкова опять в панику впала. Вот как Наталью что-то напугало. Теперь мы только про зверушек передачи смотрим. Степаниде я уже говорила. Аркадий Николаевич поджал губы. В нашей стране весь народ в доморощенные психологи и психиатры записался. Жаль, что образования профильного люди не имеют, из интернета знаний нахватались. Аделаида сообразила, что рассердила врача и тут же залебезила. «Ой, не слушайте меня, глупую женщину, это я так болтаю, не от большого ума». Врач снисходительно улыбнулся. «Зато вы прекрасно готовите и сама красавица. Что касаемо Евсюковой, то я уверен, дети — ее бред. Читали про малыша и Карлсона?» «Конечно», — кивнула я. «Взрослые тоже способны придумывать несуществующего друга или никогда не имевшуюся родню», продолжал Аркадий Николаевич. «У Евсюковой появилось два, так сказать, виртуальных мальчика — Коля и Мика». «Странное имя — Мика», — ответила Ада. «Нет», — возразил врач. «Многие дети не выговаривают некоторые буквы и коверкают свои имена. Мой племянник в детстве представлялся как Пака. На самом деле имя его Паша. Просто малыш с шипящими никак справиться не мог. Между прочим, друзья Павла до сих пор так и зовут его Пакой. Думаю, Мика — это Миша. А откуда они взялись?» Наталья Михайловна, скажем, прочитала о близнецах в книге, газете. Увидела детей по телевизору, а болезненное сознание трансформировало их в родных сыновей, коих никогда не было. Судя по вашему рассказу о сегодняшнем происшествии, Коля плохой, а Мика очень любит маму. Слышали, как маленькие дети, когда их мать за шалость отчитывает, восклицают: «Это не я игрушки раскидал, а Петя!» В реальности Петра нет. Шелунишка его выдумал, чтобы с себя ответственность снять. У меня невольно вырвался смешок. Бабушка рассказывала, что я в детстве, набезобразничав, складывала ладошки домиком и жалобно тянула: «Степаша хорошая девочка, а Лена плохая-плохая. Это Лена тарелку разбила, Степочка на кухню не входила». Никогда не существовавшая Лена жила у нас до моего 6-летия. Потом я с ней рассталась». «Вы ничего оригинального не рассказали», — подхватил Аркадий Николаевич. «Многие бабушки помнят подобные истории. А Наталья Михайловна обвиняет во всем Колю. То для нее, как ваша Лена». «Однако на руках Евсюкова есть шрамы», — возразила я. «Может, Николай все-таки существовал в действительности? Он издевался над матерью, ранил ее». «А хороший Мика молча смотрел на буйство садиста», — прищурился Аркадий Николаевич. «Поверьте, Степанида, слова больной женщины — бред. Могу предположить, что случилось. Энное время назад Наталье попалась на глаза шкатулка с фотографией близнецов. Может, вещицу ей кто-то подарил, или Евсюкова тогда еще выходила на улицу и сама ларчик купила. Ну а затем в ее не особенно здоровом мозгу сложилась история про сыновей, жестокого Колю и ласкового Мику». «Вспомнила я, что моя подопечная Степанеде говорила», — вмешалась в беседу Ада. «Евсюкова утверждала, что Коля плохой, поэтому она отдала его в большой дом с колоннами, а Мика с ней остался. Коля резал ее ножом, Мика же маму любит». «Бред», — фыркнул Аркадий Николаевич. «Ну да чего вкусные у вас пирожки?» «Прям захвалили меня», — нарочито смутилась Ада. Я поняла, что больше ничего интересного не узнаю. Про девочку Таню Наталья Михайловна никогда не упоминала и поблагодарила медиков. «Спасибо. Поеду домой». Аделаида встала и двинулась со мной в прихожую. «Провожу вас», — сказала она, стоя в вешалке. «Спасибо. Сама найду дорогу», — улыбнулась я. «Лучше заварите доктору еще чайку. Кажется, вы Аркадию Николаевичу понравились. Он только сейчас понял, какая прекрасная хозяйка работает рядом с ним. Врач, судя по всему, мечтает жениться на доброй домашней женщине». Медсестра сконфузилась. «Раньше не получалось с ним вот так посидеть. Правда, доктор симпатичный?» «Очень», — подтвердила я. «Идите в комнату и куйте железо, пока горячо. Нет нужды вам со мной на первый этаж спускаться». «Спасибо огромное», — прошептала Ада и бросилась назад в гостиную. Я вышла в коридор, двинулась к лифту и вдруг услышала шепот. «Степанида!» Вздрогнув, я повернула голову. В небольшой нише между двумя дверями притаилась Наталья Михайловна. Она еле слышно произнесла: «Подойди сюда!» Я приблизилась, и дама неожиданно обняла меня. «Ты хорошая! Слышала, что доктор говорил, только я не сумасшедшая!» Мне стало до слез жалко Наталью. «Конечно, нет. Я не поверила врачу. Психи гвозди едят, голые ходят, а вы нормальный человек, одета красиво». Евсюкова отстранилась. «Найди Мику. Мика любит маму. Пожалуйста, помоги». У меня защипало в носу. Что, если Изабелла Константиновна, став совсем пожилой, лишится разума? Вдруг я и муж бабули к тому времени умрем? В жизни случается всякое. Например, мне приходится постоянно летать из одной страны в другую, а в самолете может сломаться какая-нибудь деталь и... Ку-ку! Собирайте косточки козловой в мешок. Кто позаботится о белке? если она, лишившись внучки и супруга, станет жертвой болезни Альцгеймера? Ведь тогда бабушку поместят в муниципальный дом престарелых. Меня охватил ужас. Надо непременно помочь Наталье Михайловне. «Пожалуйста», — продолжала шептать Евсюкова. «Хочу увидеть Мику. Я сделала правильный выбор, не ошиблась. Мика любит маму». И тут меня осенило. «У вас были дети, так?» «Шкатулочку видела?» — нахмурилась собеседница. «Там они, Коля и Мика». Я взяла больную за руку. «Мика любит маму?» «Мика любит маму», — заверила Наталья. «Коля плохой?» «Очень». «Он обижал вас?» Наталья Михайловна съежилась. «Каждый день». «Его отдали Николая кому-то? Отвели в детский дом?» «В большой, с колоннами», — согласилась Наталья. «Там хорошо». «Сколько ему тогда лет было?» — поинтересовалась я. «Не помню», — жалобно произнесла собеседница. Я призадумалась. «Какого роста был мальчик, когда вы его в большое здание с колоннами отвели? Можете показать?» «Вот такой. Коля плохой. Мика любит маму». Я прикинула расстояние от пола до ее согнутой руки меньше метра. У меня пока нет детей, поэтому я понятия не имею, в каком возрасте ребенок достигает такого роста. Сколько Коле тогда исполнилось? 3 года? 4? Нет, скорее 5. Маленький мальчик не способен резать мать ножом и издеваться над ней. Я-то предполагала, что Николай был подростком, ему стукнуло 12-13 лет. Хотя возьмет ли государство на свое попечение тинейджера при условии, что жива его родная мать? «Вот такой!» — повторила Евсюкова. «В полу мою вцепился, еле оторвали. Коля очень плохой. Мика маму любит. Найдешь Мику?» «Постараюсь изо всех сил», — пообещала я. «А как фамилия мальчика? Его отчество?» «Не знаю», — прошептала больная. «Наверное, он Викторович», — предположила я. «По вашему первому мужу, Виктору Сергеевичу Гранаткину». «Не было такого», — отрезала Наталья. «Никогда! Мужчины плохие, нельзя с ними жить, грешно!» «Ясно», — кивнула я. «Фамилия у Коли, наверное, Евсюков, да?» «Нет», — снова возразила пенсионерка. «Не такая». «А какая?» — ощущая головокружение, спросила я. По щекам Евсюковой потекли слезы. «Они без фамилии и отчества, они просто Коля и Мика. Ох, ты мне не поможешь, ты не понимаешь. Коля и Мика, просто так!» Я обняла больную старушку. «Наталья Михайловна, извините, если я туплю, пытаюсь разобраться в ситуации. Дети получают отчество по имени отца. Вашего папу как звали?» «Миша!» — всхлипнула безумица. «Отлично! У нее сохранились остатки разума». «Правильно! Папочка Миша, а вы Михайловна. У ваших деток кто отец? Виктор?» «Ну нет же!» С отчаянием воскликнула бедняжка. «Нет, нет, они родились от ужаса, большой беды. Папа меня выгнал, мама прокляла, я ушла навсегда». «Ага, хоть какая-то информация», — пробормотала я. «Ваши родители рассердились на вас за беременность? Вы не были замужем?» «Нет», — вдруг вполне разумно ответила Евсюкова. «Это позор, я ушла». «Ваш любовник был женат?» — предположила я. «Он вам не помогал?» «Нет, нет, нет!» Затрясла головой женщина. «Нет, нет, грех, ужас!» «А как его имя? Кому вы подарили деток?» Не отставала я. «Коля плохой, Мика любит маму!» На автомате произнесла больная. «Не знаю!» Меня затопила тоска. «Наталья Михайловна, постарайтесь вспомнить, как звали мужчину. Андрей, Антон, Владимир, Денис, Геннадий, Александр, Сергей». «Он просто схватил и бросил», — прошептала Наталья. «Мама кричала: прочь, прочь, уходи, что соседи скажут? Нина помогла». Я ухватилась за произнесенное имя, словно утопающий за соломинку. «Кто такая Нина?» Наталья Михайловна вдруг выпалила. Нина Сергеевна Сергеева. Живет в доме 7 по улице Гончарова, квартира 10. Нина взяла дьявола, а потом вернула, назад отослала. Не знаю, что удивило меня сильнее. Заявление про дьявола или то, что помешанная четко произнесла имя, фамилию и адрес женщины.